бы мы не пересекались, с кем бы мы не болели, найду тебя. Да хоть на Баду, да хоть на берегу моря. Наши встречи не случайны, где бы мы не пересекались, с кем бы мы не болели, найду тебя. Да хоть на Баду, да хоть на берегу моря.

дальше что-то пошло не так. И стало неинтересно. Это ты дура, это я дурак. И для двоих нам не хватит мест. Ты не ломайся, руки с плеча. Ведь это больше не повторится. И на столе все стоит свеча. Но только снова не загорится. Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай, я обниму тоже. Если выгонишь дверь, я больной из пушки. Уроню на постель, все твои веснушки. Добивай, добивай, и канаты рвутся. В этот край, в этот рай будет не вернуться. Как закончится ночь, буду пьяным дважды. Но сейчас мне не дай умереть от жары. About the money, it's time. My time is precious. You hurt me, work me, fuck me reckless. Right now, you made me believe that we had something, you and me. Oh, baby, didn't have to leave. We all my records and my weed. How am I supposed to trust again? How am I supposed to love? Oh, baby, didn't have to leave. We all my records and my weed. How am I supposed to trust again? How am I supposed to love? Now I'm spending all up, all of my love. I spend it all up. уходила. Хотела сама, чтоб сердце остыло. Только мне нужно нам. что в каждом из нас, в каждом из нас, в каждом из нас живет. Oh, till you came around. I had my feet on the ground. So much for that. Just an ordinary day. Till you came around, and now my life's upside down. Imagine that. It's all because I heard you say. And it's all because I heard you say. And it's all because I walked your way. And I heard you say. I heard you say. I heard you say. And I heard you say. I heard you say. I heard you say. I heard you say. Till you came around, I had my head straight and sound. And they've told me that. And it's all because I walked your way. And it's all because I heard you say. And it's all because I heard you say. And it's all because I heard you say. And I should've known to stay away. Et quand je donne ma vie. Ці наші ночі, де були разом ми. Невже лишили, невже закрили ми свої двері на замки? Невже не чуєш ти біля себе кроки моєї душі? Раз, два, три, сознание, ты проникновение. Ты создан для меня, как будто бы под заказ. Ты для меня важнее воздуха. Ожидаю твой ответ, не принимаю отказ. Ведь мы друг для друга созданы. Одеваюсь по погоде, раздеваюсь на любви. Ненадолго ты свободен, это статус исправим. Одеваюсь по погоде, раздеваюсь на любви. Мы для любви подходим. еще буду, тебя еще буду, тебя еще буду. Одно висит, у тебя в тумане сошла. Только моя из миллиона проблем. Я столько одна, мы с вами так, ну так, ну тебе. Сегодня лишь моя. Это планы убирать. Я только хотел сказать, ты знаешь и сама. Мое тело просто пушка, никому себя сегодня не отдай. Я приеду к тебе делать ай-яй-яй. Ты нам пьем, мы вдвоем, ты не мая, это край. Мое тело просто пушка, никому себя сегодня не отдай. Я приеду к тебе делать ай-яй-яй. Ты нам пьем, мы вдвоем. Сойдутся звезды по... сбежать не поверишь. Но I'm not afraid to die.